Глава 29. Острые углы. Поутру они вошли в лес и направились на восток. Отряду приходилось нелегко. Огромная пира не всегда могла протиснуться между близко растущими деревьями, так что им часто приходилось возвращаться и находить другой путь. Крыло драконицы еще не зажило. Впрочем, будь она даже в хорошей форме, Броуд не позволил бы ей летать днем. По крайней мере, при свете дня лес не казался таким угрожающим. Большая часть деревьев выглядела вполне обычно, за исключением странных усохших стволов с полыми гниющими сердцевинами и обвисшими ветвями. Холд сморщил нос, когда в спёртом воздухе усилился отвратительный запах. Он заметил, что на больных деревьях выросла желчно-зеленая кора, похожая на пятно у дочери кузнеца. Заглядевшись на больное дерево, Холд не сразу понял, что отстал. Он ускорил шаг, чтобы догнать остальных. Уверенный, Талия непременно заметила, что он замешкался. «Что ты знаешь об этом лесе?» — спросила принцесса. «Немного», — ответил подросток. «Только то, что большинство старается в него не заходить. Мистер Хантер всегда говорил, что лучше вернется без добычи, чем попытает счастье здесь. Да уж, Форестером и Джексом точно не позавидуешь». Форестер в переводе с английского «лесничий». Джек в переводе с английского «домкрат» — отсылка к их работе, поднятию тяжелых объектов, в данном случае деревьев. Холту никогда не доводилось встречать лесничих, и он мало что знал о том, чем они занимаются. Джексы работали на лесопилках, но ни на одной из них он никогда не бывал. «Это из-за зеленой гнили, верно?» — Талия кивнула. Лес Фиорлена раньше простирался от гор Красного Хребта на востоке прямо до границ Крэга. Зеленая гниль проникла сюда, вероятно, во время вторжения, случившегося столетия назад. Деревья начали гнить. Некоторые участки леса были очищены и выжжены, но до конца уничтожить яд не получилось. Скорее всего, весь лес сгниет, и даже если мы уничтожим всех жуков, скверна победит тоже. Принцесса говорила так, будто это уже случилось. Когда правил мой дед, это место назвали умирающим лесом. «Ну», — начал Холд, пытаясь поднять ей настроение. «Может, когда мы уничтожим последнего жука, вместе с ним исчезнет и зеленая гниль?» Принцесса искоса взглянула на него. «Ты, похоже, никогда не теряешь надежды, верно?» Холд задумался над ответом. Сказать, что у него никогда не опускались руки, было бы неверно. А еще он часто жалел о том, как мало в его жизни свободы и возможности выбирать самому. А еще он беспрестанно волновался о будущем Эши и о судьбе своего отца. Но если Талия все видела в мрачном свете, то в сравнении с ней он сиял, как солнечный диск. «Мы не знаем, каким будет завтра, поэтому всегда есть надежда, что оно окажется лучше сегодняшнего дня». «Еще один мудрый совет твоего отца?» «Моей матери», — ответил Холд. Эти слова были одним из немногих воспоминаний о ней, и подросток бережно хранил в своей памяти каждое. «Однажды я сильно заболел, я был тогда совсем маленьким. Не вспомню, как это случилось, но тогда я сломал своего любимого игрушечного дракона». «О, я бы тоже решила, что наступил конец света», — кивнула принцесса. Холд принял это за шутку и тихо рассмеялся. «Да, конечно, для меня это стало трагедией. Во всяком случае, так мне потом рассказывала мама. Но на следующее утро я обнаружил на кухонном столе новую игрушку. Это очень хорошее воспоминание, Холд». И быстро, как вспышка молнии, Талия перепрыгнула через поваленное дерево, которое загородило им путь. Обладая телом восходящего, принцесса с легкостью выполняла подобные трюки. Холджи не хотел использовать магию по таким незначительным поводам, поэтому обошел препятствие. Он заметил, что Талия смотрит на упавшее дерево так, будто увидела в нем угрозу. «Мой брат хотел очистить лес от оставшейся заразы», — глотая слова, заговорила принцесса, будто плотина сдержанности рухнула. Он все продумал, сказал, что излечит лес, а потом, чтобы расширить его, посадит желуди. Мы оба призывали отца сделать это, но тот был слишком одержим своей войной. А Леофрику так и не удалось осуществить задуманное. Холд подошел ближе. Магия Эша излечила дочь мистера Смита. Может, он сможет помочь и деревьям? Подросток поднял руку, намереваясь в знак утешения положить ее на плечо принцессы. Обычный дружеский жест. Но так и не осмелившись это сделать, неловко ее опустил. Талия была принцессой, а он слугой, ее подданным, что бы там ни говорилось в клятве всадников. Пусть даже изменятся обстоятельства, существуют вещи, которые не поменяются никогда. У Талии хватило так-то не отпустить в его сторону очередную колкость. Возможно, эта ситуация виделась ей чем-то невероятным. так непринужденно беседовать с человеком столь низкого положения. Да и Холт, разговаривая с принцессой, чувствовал себя примерно так же. «Ну, это было бы неплохо», — слегка улыбнулась Талия и побежала догонять Пиру. Холт решил, что идти за ней не стоит. Принцесса явно не хотела говорить о своем отце или о брате. И так было всегда. В ту ночь, когда они стали и собирали дрова для костра, Броут объявил, что пойдет подстрелить что-нибудь им на ужин. В этом лесу упавших веток было полно, так что Холт и принцесса довольно быстро разожгли огонь и уселись вокруг со своими драконами. Принцесса, казалось, была довольна выпавшей возможности спокойно посидеть рядом с Пирой. Ее клинок, огромный, красный и смертоносный, лежал рядом с ней. Несмотря на усталость, Холт чувствовал какое-то возбуждение. Он попытался медитировать, но не смог. Нужно было срочно чем-то заняться. Вечерами он обычно тренировался с Броудом, но не стали. Возможно, его партнером сегодня будет она, и стена между ними наконец-то рухнет. Во всяком случае, ему ничто не мешает спросить. И, подхватив затупленные тренировочные мечи, Холт направился на другую сторону костра. Талия наблюдала за его приближением, скрестив руки на груди. «Давайте», — предложил Холт, — «давайте сразимся. Мастер Броуд должен тебя тренировать. Я имею в виду настоящий поединок». «На это она должна согласиться», — подумал он. Талия хмыкнула, но, увидев, что Холт не шутит, уставилась на него как на сумасшедшего. «Ты в самом деле хочешь сразиться со мной?» «Почему бы и нет?» Холт с вызовом вскинул на нее глаза. Талия, конечно, мастерски владела мечом, и вероятность того, что Холт победит, была равна везению трехногой мыши убежать от кошки. Пира громко рассмеялась и ткнула Талию носом. Пожав плечами, принцесса встала. «Тебе будет больно», — предупредила она. Холт отдал Талии один из мечей, и они двинулись к небольшой поляне, на которой почти не было листьев, мха и корней. Драконы молча последовали за ними. Едва Холт занял начальную позицию, как Талия бросилась на него вихрем рыжих волос и стали. Она ударила, в боку Холта запылала. Подросток ахнул и схватился за ушибленное место. «Я даже не был готов! Я восходящий! Хочешь, чтобы ради тебя я двигалась, как черепаха? Зачем он вообще в это ввязался?» «Нет», — буркнул Холт. «Давайте продолжим». Удары сыпались один за другим, и каждый раз для Холта все заканчивалось предсказуемо плохо. Наконец он слишком поспешно отступил назад, споткнулся о корень и рухнул на спину. Талия даже не подошла, чтобы ему помочь. «По крайней мере, в этот раз она тебя не ударила», — попытался поддержать его Эш. Откашлившись, Холт поднялся. Казалось, его силу воли испытывают на прочность, и здесь он проиграть не мог. Он не станет просить ее о снисхождении. Последовало еще несколько раундов. «Уверен, что не хочешь, чтобы я сбавила обороты?» Холт стиснул зубы. «Уверен». Однако принцесса все равно поступила по-своему. В их следующей схватке она явно двигалась медленнее. На этот раз Холт смог даже приблизиться на расстояние удара, хотя и потерял возможность атаковать, поскользнувшись на влажной, покрытой листьями земле. Талия гораздо мягче, чем раньше, стукнула его по задней части икры плоской стороной меча. «Я же сказал, деритесь в полную силу!» «Я не хочу причинять тебе боль», — холодно ответила Талия. «В самом деле? Раньше вы себя не сдерживали. У меня все болит», — Холт стиснул зубы, расстроенный тем, что проговорился. «Ты не прирожденный мастер владения мечом», — заявила принцесса все тем же безразличным тоном. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что тебе не хватает врожденного таланта. Я все еще учусь. То, как ты работаешь ногами, это же ужасно. Вот почему ты постоянно теряешь равновесие. Я могу подождать, пока ты упадешь, и таким образом победить. Со временем я стану лучше. Некоторым людям это сделать так и не удается». Разочарование захлестнуло Холта с новой силой. «Я действительно так сильно вам не нравлюсь? И в этом путешествии мы с Эшем так и остались для вас обузой? Разве вы забыли, как мы спасли вам жизнь в Мидбиле? Или я и тогда был просто слугой, выполнявшим свою работу?» Талия бесстрастно посмотрела на него. «Если бы я действительно хотела причинить тебе боль, я бы билась в полную силу, не сдерживая себя. Мастер Броут и я могли бы с легкостью переломать тебе кости. Так что нет, я не пытаюсь причинить тебе боль, Холт». Его щеки вспыхнули от смущения. Конечно, она все это время сдерживалась, но делала это ради его же блага. «Простите», — пробурчал Холт. «Я не расслышала». «Мне жаль», — четко произнес подросток. «Все в порядке». Италия лихо крутанула мечом. Этот финт Холту пока не давался, хотя Броут и сказал, что в бою он все равно бесполезен. Принцесса снова пристально посмотрела на Холта. «Вы часто так делаете», — заметил он. Талия приподняла бровь. «Смотрите на меня так, вот так», — пытаясь найти подходящее объяснение, мальчик взмахнул рукой. Но это не добавило его словам ясности. «Таким кислым взглядом, как будто хотите ударить меня или что-то в этом роде». Талия ошеломленно заморгала. «Мне всегда казалось, что это ты меня не взлюбил». «Я?» Холт совсем растерялся, потому что ничего подобного по отношению к ней не испытывал. Да, его раздражало, что принцесса предпочитала сохранять между ними дистанцию, хотя они уже немало пережили вместе. Она могла бы помочь ему с тренировками, но делиться знаниями не хотела. А когда ему удавалось чего-то добиться, она, вместо того, чтобы поздравить, закатывала глаза и фальшиво восторгалась, будто они с Эшем собирались справляться со скверной в одиночку. Холт понятия не имел, о чем она сейчас говорит. «Думаю, тебе нужно освободиться от этого груза», — сказала она. Сейчас Талия не выглядела сердитой и сурово. Она была раздражающе хладнокровна, отчего Холт еще более смущался и расстраивался, заводясь все сильнее. «Избавиться от груза?» «Да, ты же считаешь, что я к тебе цепляюсь? И что я смотрю на всех свысока? Издеваюсь над слугами?» «Нет», — попытался возразить Холт. «Но не все из нас такие». И ее бесстрастное лицо дрогнуло. «Я имею в виду представителей знати и всадников. Некоторые действительно заносчивы, но их гораздо меньше, чем ты думаешь. А я уж точно не принадлежу к их числу. Если ты о том, что я сказала, когда мы покидали Крэк, о том, что мы с Эшем тянем вас назад. Я просто сказала правду». Талия шагнула к Холту, в ее глазах отражалось пламя костра. Или это была вспышка ее магии? «Вы оба были бесполезны. Мы находились в ужасном положении, хотя и сейчас мало что изменилось. Откуда мне было знать, что вы так быстро продвинетесь в обучении, и в вас проявится магия против зеленой гнили?» «Что, по-моему, хорошо, но вместо того, чтобы попытаться помочь или хотя бы подбодрить, вы всегда хмуро смотрите на меня». Принцесса сжала кулаки. «Я завидовала. Теперь счастлив?» Вырвалась у Талии, и ее лицо сморщилось от досады. Не зная, к чему ведет этот разговор, Холт никак не ожидал услышать такое признание. Принцесса Талия, сама принцесса Талия завидовала ему. «Что?» Она вздохнула и провела руками по лицу. «Это невероятно, все, чего вы добились с Эшем за такое короткое время. Я говорю искренне. Безусловно, это хорошо, но, ух, даже не знаю, это кажется таким несправедливым. Я провела всю свою жизнь, сражаясь за возможность стать всадником. Нам с мамой пришлось прибегнуть ко всем мыслимым уловкам, чтобы заставить моего отца, королевский двор и самих всадников согласиться на это. Я намеренно отталкивала или оскорбляла каждого кандидата в мужья, с которым меня заставили встретиться. Я надеялась, что смогу изменить ситуацию, защитив от скверной Фиорлен, пока мой брат позаботится об остальном. Вот как все должно было быть». Теперь принцесса расхаживала из стороны в сторону, размахивая руками при каждом слове. Невидимая плотина, которая все это время надежно сдерживала ее эмоции, полностью рухнула. «И все же я попала в орден. Меня, наконец, приняли. Я тренировалась каждый день, прочитала о драконах все, что можно. И то, как я быстро продвигалась к рангу восходящего, вызывало всеобщий восторг. Но я не чувствовала от этого радости. Я хотела большего. Убедиться самой, что заслужила это место, и убедить других, что их решение было правильным. А потом появился ты и добился тех же результатов примерно за 3 недели. «Я же не нарочно», — смутился Холт. «Вот именно!» — завопила Талия, глядя куда-то в небо. «Ты даже не хотел, чтобы это произошло, а продвигаешься 7-мильными шагами. Твоя связь с Эшем уже прочна, как скала. Ты украл драконье яйцо и вышел сухим из воды!» Прокричав последние слова, принцесса совсем сникла. «Так что да, я завидовала тебе. Неужели это так трудно понять? Просто мне всегда казалось, что у вас есть все, о чем только можно мечтать», тщательно подбирая слова, заговорил Холт, все еще огорошенный этой исповедью. «Ну и многие люди знатного происхождения плохо обращаются с теми, кто ниже их по статусу». Принцесса медленно кивнула, и едва заметная улыбка тронула уголки ее губ. «Так ты решил, что и я такая?» «Если честно, я не особо задумывался над этим». «Отсюда и все проблемы». Не в силах больше спорить, Талия шлепнулась прямо на листья. «Ты нарушил все законы», — продолжила она, — «и продолжаешь разрушать все то, что мы считали незыблемым порядком вещей. Ты и Эш...» Принцесса запнулась и замолчала, не в состоянии продолжать. Холд застыл, не зная, что делать. Ему показалось, что Талия изо всех сил пытается не заплакать. С сердитым видом Пира подняла свое огромное тело с земли и направилась в их сторону. «Все в порядке, девочка», — всхлипнула Талия. И в тот момент девушка, сидевшая на куче пожухлых листьев в грязной одежде, перестала быть для Холта принцессой. И даже всадником. Она стала просто Талией, и по возрасту не особо старше его самого. И все то, что раньше говорил ему Броуд, теперь обрело смысл. Сглотнув ком в горле и позабыв о правилах, которым он следовал всю свою недолгую жизнь, Холт опустился рядом с Талией на колени и взял ее за руку. «Прости меня», — проговорил он. «Я видел, что тебе тяжело, но никогда по-настоящему не понимал, насколько. Ты тоже меня прости. Я могла бы справляться с этим лучше. И я часто спрашиваю себя, если бы я училась так же быстро, как ты, если бы мы с Пирой... Но теперь уже слишком поздно». Холд догадывался, что она имела в виду. «Мы все еще можем спасти королевство». «Нет», — мотнула головой Талия. «То есть, да, но сейчас я говорила о моем брате и об отце. Я могла бы спасти их, если бы не была так далеко. Но меня не оказалось рядом. Я никогда не бываю там, где должна. Это я во всем виновата». Холд был ошеломлен. «Ты не можешь винить себя за это». И тут в его разум вторгся некто величественный. «Но она все равно себя винит, малыш», — прогудела Пира. «Только время поможет ей справиться с этим». Талия не проронила ни слезинки. «Я бы, Холд, отказалась от всего прямо сейчас. От всех прав, власти, драгоценностей, дворца!» Гордо вскинув голову, заявила она. «Если бы только это вернуло их!» Холд вспомнил лицо матери, когда та дарила ему игрушку. Выражение радости на лице отца, когда тот думал, что Холта увозят в безопасное место. «Уверен, ты бы так и поступила». Талия вдруг встрепенулась, опустила взгляд и, увидев свою руку в руке у Холта, посмотрела ему в глаза. «У тебя очень грубые руки», — заметила она. — Как и у тебя. — Я же всадник! — Холд пожал плечами. — А я мойщик горшков. — Один из лучших! — хихикнула Талия, неожиданно толкнув Холта кулаком в плечо. Плечо отреагировало дикой болью, а сам подросток, резко выдохнув, растянулся на земле. Для этого удара принцесса явно использовала полную силу. — О, мне жаль! Мне очень жаль! — бросаясь к нему, запричитала Талия. Холд выплюнул кусок мха и застонал, когда принцесса перевернула его на спину. Но если в прежние времена он бы разозлился или обиделся, то сейчас всего лишь рассмеялся. С облегчением вздохнув, Талия опустилась на колени. Холд еще никогда не видел ее такой расслабленной. Что ж, существует по крайней мере один способ противостоять ее силе. Холд проверил их с Эшем связь. Ядро дракона сияло ярко и ровно. И когда струйка магии наполнила его тело, подросток, ухмыльнувшись, встал, готовый ответить на вызов. Должно быть, в его глазах вспыхнул огонь, указывающий на то, что он использует магию, потому что Талия тоже вскочила и отступила назад. «Не смей!» — со смехом предупредила она. Но Холд решился рискнуть. В конце концов, все правила уже были нарушены. От атаки его остановил неодобрительный кашель. Это вернулся Броуд. У его ног лежал мертвый олень. Эш сразу же завозился и, вытянув шею и хвост, двинулся к нему, чтобы обнюхать тушу. «Веселитесь?» — спросил старый всадник. «Отлично!» — не дожидаясь их ответа, хохотнул он. «Вы оба такие серьезные!» Услышать, как Броуд задумчивый отпускает ехидные шутки, оказалось еще одним потрясением. Однако, не позволив им стали хотя бы обменяться озадаченными взглядами, старый всадник махнул рукой, подзывая к себе. «Ну же, помоги мне с этим зверем, мастер Кук! Похоже, Талия, этим вечером тебе придется подбросить веток в костер. Под таким навесом мы можем позволить себе больше света, да и согреться не помешает». Холд помог Броуду разделать оленя, хотя старый всадник и сам явно знал, что делать. «Не знал, что всадников и этому обучают», — заметил подросток. «Давным-давно разделывать мясо должны были уметь все всадники», — воодушевленно откликнулся Броуд. Разговоры о минувших днях всегда поднимали ему настроение. «Я постарался освоить это дело, а вот Сайлас никогда не считал это нужным». Продолжая с довольным видом что-то бурчать себе под нос, Броуд снова занялся тушей. Потом взглянул на талию, на Холта, покачал головой и заключил. «Белоручка!» Но мальчику было некогда вслушиваться в его слова. Он боролся с оленьим окороком, который весил немало. Холт даже извлек щепотку силы из ядра Эша и насадил большой кусок мяса на вертел. Для одного дракона должно хватить. Людям Холт нарезал куски поменьше. Для пира оленину не нужно было приправлять специями. Да остальные бы тоже без них обошлись. Поэтому Холт решил просто пожарить мясо. У них осталось немного масла, прихваченного из Мидбелла, а поблизости могли бы найтись съедобные грибы. Холт оставил талию следить за вертелом, строго наказав равномерно обжаривать мясо с каждой стороны. Для принцессы подобное задание было сущим пустяком. «Навыки огненного всадника были бы неоценимы на кухне», — подумал подросток, отправляясь за грибами. Эш, как всегда, суетился возле еды. Детеныш никогда не страдал от отсутствия аппетита. Волны предвкушения пронеслись по связи, и у Холта тоже потекли слюнки. А когда воздух наполнился сладким запахом жареной оленины, это чувство усилилось. К тому времени, когда Холт вернулся, мясо на вертеле было готово. Он едва успел стащить ногу с палки, на которой она обжаривалась, как Эш набросился на еду. «Это лучшее, что ты когда-либо готовил!» — урчал дракон. Его восторг был настолько сильным, что на мгновение связь снова раскалилась до бела, и Холт действительно почувствовал вкус мяса во рту. Это было идеально приготовленное, в меру соленое и карамелизированное снаружи, тающее во рту мясо. Лучшее из того, что ему когда-либо доводилось пробовать. Каждый глоток его сладкого сока был подобен медовому вину. Холт уставился на дракона, не понимая, в чем причина такого возбуждения. «Это всего лишь кусок мяса, обжаренный на костре». «Думаю, ты очень голоден», — вздохнул он. И тут его снова накрыло ликованием. Волнение силы прокатилось по незримой нити их связи. Она пылала и гудела, как множество трубачей, призывающих к битве. Через связь подросток увидел море пылинок света, кружащихся вокруг ядра. Холт понял, что это значит, и просиял улыбкой. «Мастер Броуд, думаю, мы выяснили, какое мясо предпочитает Эш».